Несмотря на странные знаки, кольцо дракона на пальце, ручного динозавра и общее впечатление независимости, с молодого путешественника очень хотелось взять немного денежек, чисто в рамках дорожного долга. Память цыган оказалась коротка. Лисы бросили своего дракона много лет назад, и он погиб. Но зачем ворошить старые, побитые молью меха? Закон пути требовал брать налог с путешественников. Правда, лучшая гадалка табора была непреклонна. «Склонитесь», — дала она свой совет. Но гадалка была молода, а старая почти выжила из ума и твердила только. Повелитель вернулся. Поэтому барон принял собственное решение. Поляна была подходящей. Тракт шел лесом, и вековые деревья в некоторых местах закрывали небо. Несмотря на спокойствие в волчьем уезде, именно это место стоянки табора было самым удачным. Справа синело глубокое озеро, легко смывающее все следы. Слева, только переступи, насыпь, чащоба да бурелом, непролазные леса. Лисий барон давно мечтал о собственной земле и доме. Он хотел поставить усадьбу и жить оседло. Несмотря на прекрасное самочувствие и разгладившиеся за прошедшие после обмена временем с щенком морщины, он ощущал свой возраст. Еще год назад хитрый лис прознал, как купить землю, но, чтобы поставить на нее весь свой клан, ему пришлось бы отдать половину казны князю Ну, или взять денег под большой процент, по четвертине с серебрушки, да еще представить в охрану к нему от своего уезда трех молодых красивых оборотней на конях, да притом обутых и одетых по форме. И как прожить? А тут целая шкура динозавра. Итак, княжья казна бездонна, ворчал он, осторожно поднимая со дна сундука небольшой деревянный ларец. В нем хранились лекарства и яды. Барон кликнул девок и велел подобрать двух жирных баранов. Да постарше каких, встрепенулся он вдогонку, жадничая. Кипела в котлах вода, резали мясо, где-то за кибитками, весело икая, чавкал реберными хрящами, да желтым жиром старого барана ворон. Костя сидел на мягких, шитых синей нитью подушках, и слушал. Тяжело на свете жить-то кочевому человеку. Этому дай, тому подай, третьему занеси, и везде надо платить. Прорва, разве всем дашь? Мы, цыгане, от работы-то не бегаем, нам землицы только своей, и мы бы пшеничку растили. А в столице маркиза и графы на каретах с золотом ездить начали, тоже дай, на карету. Серый щенок, пыхтя, тащил маленький чугунок, знакомый вроде. Мысли Кости путались, бабочки перелетели дорогу, пепел костра кинул горсть серой пыльцы в глаза. Большое пурпурное солнце, собираясь мыться перед сном, повисло над озером, за чистоколом кибиток и дымами костров. Кости снились синее небо и ветер, наполнивший огромные жесткие крылья живым легким воздухом, позволяющим лететь к звездам. Он кувыркался и смеялся в своем пути к далекому теплому светилу. Сквозь этот полет к нему настойчиво рвались слова. «Ты что наделал? Ты что мне привез, паршивая свинья?» Костя повернул большую чешуйчатую голову, и в разрезанном полотне неба рассмотрел большой кабинет, обитый темным бирюзовым жаккардом, с серебряными лилиями на канте. Высокий человек, чем-то напоминающий его самого, навис над совсем молодым цыганским бароном и продолжал. Заворовался. «Меры не знаешь, бить прикажу тебя без пощады». Выхватив в бешенстве тонкий прут, напоминающий указку, он замахнулся и ударил последнего по спине. Барон стоял, не моргая и не уклоняясь, указка разломилась напополам и полетела в каминный проем. «Прочь, предатель!» – прошипел хозяин кабинета. Где-то, в сонной глубине, на грани убегающего на крыльях сознания, Костя услышал рев. Руку отчаянно заломило. Его палец кто-то жег, и, закричав, он очнулся. Рядом с ним никого не было. У озера за кибитками слышались крики, и сотрясалась земля. Дико, от какой-то жгучей невыносимой боли кричал ящер. Парня шатало, но Костя сумел встать. «Воды бы», — пробормотал он. После чего, увидев перед собой только маленького щенка с котелком, зачем-то нагнулся. Его вырвало. Продолжая раскачиваться, как метроном, Костя бездумно схватил серый пушистый комок вместо ценного бабкиного предмета и медленно, периодически останавливаясь и, сгибаясь пополам, побрел в сторону доносящегося рева. С трудом преодолев каких-то 300 метров расстояния до берега и, обойдя тесно поставленные повозки, построенные крепостным валом вокруг жилой части табора, Костя вздрогнул. У самого берега лежала, почти погруженная в воду, туша динозавра. Зверь дико выл и, из последних сил, бил по воде гигантским хвостом, не давая подойти к нему людям, вооруженным вилами и кольями. Те сбились в тесную кучу, как сбивается стая шакалов у поверженного льва. повинуясь какому-то третьему чувству, и, продолжая сжимать под мышкой маленький комок серой шерсти, Костя, обойдя табор, из последних сил борясь с тошнотой и собственным беспамятством, побежал к сотрясающейся в конвульсиях туши. «Пей воду!» — закричал он. В какофонии звуков его голос не мог быть услышан, но Костя бежал по теплой мутной листой воде, поскальзываясь и, не отпуская находящегося в бессознательном сне вместе с ним щенка, тот тоже ел мясо. Наконец, Костя оказался прямо перед пахнущей разложением пастью. «Пей воду!» — задыхаясь и, уже практически шипя, потребовал он и ткнул издыхающего зверя кулаком правой руки с багрово-горящим на пальце золотым змеем. Черный ящер открыл мутный глаз и повиновался. С трудом подняв голову, сделал глоток. Потом, через долгое мгновение, показавшееся вечностью, еще один, и еще. Наконец, ворон смог встать. Он глотал и глотал воду бездонного озера, окрашенную в багряный пурпур лучами заходящего светила. Слабости беспамятства вновь навалились на Костю. Но прежде, чем он упал на черный блестящий бок, до его ушей донеслись крики и хрустящие звуки, словно кто-то раздавил стеклянный графин, бережно хранимый бабкой, как раритет из ушедшей эпохи. Парень очнулся от хитро прыгавшего по лицу наглого солнечного зайца и тихого шелеста воды, омывающей берег. Он застонал и перевернулся на спину, с удивлением наблюдая залитый светом пляжик, с тихо стоящей рядом толпой. Перед ними сломанной палкой валялся цыганский барон, с удивленно выпученными глазами и свернутой на 180 градусов головой. Напротив сидел на задних лапах ворон, периодически громко икая. Убедившись, что его хозяин очнулся, он недобро сверкнул глазом и выпустил на свет еще один солнечный блик, после чего сгреб Константина и, без всякого уважения, зашвырнул его к себе на хребет. Следом полетел продолжающий безмятежно спать щенок. Затем ящер повернулся к табору задом, поднял хвост и тщательно, прилежно, с достойным уважения старанием обработал всю территорию рядом с озером. Удобренная земля должна была дать хороший урожай, и можно даже не благодарить. За такое гостеприимство не жалко. Впрочем, благодарить никто и не подумал. Видимо, признательность начисто лишила лисов дара речи, дара движения, кажется, тоже. Стоящие под благодатным дождем не шевелились. Динозавр потряс хвостом, убедился в высоком качестве обработки и, икнув на прощание, неторопливо отправился в сторону тракта. Глава 16. Эмилия. Последнее приготовление. Оксана Лысенкова. Миновала без малого неделя, когда Адбелу, вытирая руки куском мохнатой ветоши, критически осмотрел созданное ими творение и остался вполне доволен результатом. Помощники разлетелись 2 дня назад, Оливия задержалась до вечера, но едва начало смеркаться, тоже перекинулась и отправилась в путь. Оставшиеся 2 дня Адбел работал один, с утра до вечера, не отвлекаясь даже на чай, наскоро выпивая кружку-другую, прямо не отходя от стапеля. Теперь остались лишь небольшие доработки: покрыть оболочку солнцезащитным составом, запихать внутрь и закрепить там гирогоризонт, притащить из кладовой, очистить и уложить на предназначенное место якоря, проверить, легко ли раскладывается выдвижной трап, заправить связывающим реагентом пароконденсатор. Так, всякие мелочи. Испытать бы, конечно, но это ж надо ночью, а то опять соседи увидят, напридумывают себе невесть чего. Здесь, в провинции, народу живется скучно, стоит чихнуть чуть громче обычного, сразу событие, сразу зевак на холме, яблоко не упадет, и обсуждение на месяц, причем с такими пикантными подробностями, что шапка над головой на 5 пальцев подскакивает. А для ночного полета надо газовые прожектора заправить и все сопряжения в системе проверить, не приведи великий, утечка где образуется и искра до нее доберется. В общем, полетные испытания от Белл решил отложить еще где-то на недельку, и провести их в сумерках, пригласив на помощь кого-то из своей команды, если вообще полным составом не слетятся. Сделав все эти безусловно существенные умозаключения, оборотень остался вполне доволен таким раскладом и решил отдохнуть от работы, проведя наступающий, а может и следующий вечер в библиотеке. Вечером Эмилия, понимая, что в плотном графике подготовки к балу вряд ли удастся выкроить время для обучения полету, попросила горничную разбудить ее на час раньше. На час – это значит небо еще серое, настроение сонное, и хочется не напяливать на себя холодную латунную упряжь, а залезть обратно под теплое одеяло, свернуться клубочком и помурчать самой себе из этого клубочка. Но природное упрямство все-таки заставило Эмилию высунуть из-под одеяла пятку, коленку, спустить ноги с кровати, поднять себя как марионетку на ниточках в сидячее положение и, просыпаясь, открыть глаза. Зевнув пару раз для того, чтобы полностью прогнать сон, Эмилия скинула ночную сорочку, аккуратно сняла и перекинулась. Поглядела в зеркало, доходящее до самого пола. Курица в зеркале была такая же взъерошенная, как минутой ранее девушка. Похлопав крыльями для разминки, Эмилия клювом стала пристраивать на себе тренажер. В этот раз сжавшиеся пружины не вывернули крылья в пыточном захвате, а просто приподняли и развели их в стороны, неудобно и как-то неприлично, что ли. Эмилия попыталась крылья сложить, не получилось, пружины были слишком тугие для слабых мышц и связок. Потрепыхавшись немного, девушка поняла, в каком направлении их надо тянуть, вниз и чуть вперед, чтобы перемычка плотно ложилась на шею, а вся нагрузка приходилась на ключицы и мышцы груди. В течение часа Эмилия пыталась сдвинуть упрямые пружины хоть на миллиметр, подпрыгивая, возмущенно клохча и теряя перья, но все усилия были тщетны. Окончательно устав, Эмилия перекинулась обратно и, подобрав с пола расстегнувшийся тренажер, мстительно растянула его до отказа, еще и подергала. Потом, устыдившись детского поступка, погладила металлическую штучку и спрятала на самое дно ящика с бельем, чтобы никто точно не нашел. Пока Эмилия сражалась с неподатливым механизмом, взошло солнце и пришло время приниматься за повседневные хлопоты. Хлопоты тем более приятные, что сегодня предстояла последняя примерка бального платья. Его должны были привезти утром, так что завтрак Эмилия заглатывала почти не жуя и невнятно мычала, соглашаясь с наставлениями Луизы, которые та, волнуясь, повторяла уже в который раз, в танцах не задирая юбки выше щиколотки. Улыбка должна быть приятной, легкой, зубов не показывать, если надо засмеяться, прикрой нижнюю часть лица веером. С Майлзом и Освальдом больше трех танцев не танцуй, четвертый, это уже согласие на помолвку. Да что ты все мычишь, отвечай нормально. Мам, а когда платье привезут? Скоро. Луиза неожиданно тепло улыбнулась. Ладно, беги, и когда оденешься, не забудь показаться нам с отцом, мы будем в библиотеке. Эмилия поспешно допила шоколад, проталкивая сырники, всегда нежные и воздушные, а сегодня почему-то застревающие в пищеводе, и, подскочив, кинулась к дверям. В спину ее догнал вопрос матери. И ты знаешь, что из чердачного окна над оранжереей видна дорога аж до дуба волхвов? Знаю. Эмилия остановилась в дверях, потом, подчиняясь порыву, подскочила к матери и крепко обняла ее. Я тебя люблю. Эмилия убежала наверх, а Луиза осталась за опустевшим столом. Задумчиво ковыряя вилочкой сливовую шарлотку, она улыбалась, вспоминая себя в возрасте дочери. Как ее снимали с дерева, когда превращение было еще толком не освоено и неоднократно искали по всему поместью, чтобы впихнуть в юбку. Эмилия по скрипучей приставной лесенке взобралась на чердак. Там гнездились воробьи, всегда пахло сушеными травами и тонкие иголочки солнечных лучей, ранним утром заглядывающие под черепицы, выхватывали из сумрака то опальный портрет какого-то родственника, то летучую мышь, удивленную неожиданным визитом. В нише над окном хранилась половинка театрального бинокля. Эмилия протянула руку, нашарила прибор и приникла к окну, всматриваясь в приблизившийся лес. Вовремя, между деревьями замелькала коляска модистки, запряженная серой в яблоках кобылкой, кокетливо украшенной по гриве и хвосту пышными бантами. Гостью Эмилия встречала, степенно спустившись по лестнице со второго этажа. За модисткой служка принес две коробки, одну огромную он нес вертикально, на локте болталась круглая шляпная картонка. Озабоченно пыхтя, он протиснул их в двери замер, ожидая приказа куда нести. Модистка же направилась прямо наверх, на ходу взволнованно щебеча, какая красота вышла, и как на юную леди будут смотреть кавалеры. Эмилии пришлось указать служке путешествовать за ним, хотя хотелось подтолкнуть его в спину или самой выхватить коробку и раскрыть ее тут же на месте. В дверь комнаты внести коробки получилось лишь по одной. Служка был изгнан с наказом ожидать в коляске, и модистка откинула крышку коробки. Эмилия ахнула, светло-бежевое платье мерцало и переливалось атласным блеском. Вспененное коричневое кружево украшало неглубокое декольте и пройму. По всему платью были рассыпаны крошечные парчевые бантики разных оттенков желтого и коричневого, от совсем светлого, почти белого до оттенка горького шоколада. Каждый бантик был прикреплен маленькой стеклянной бисеринкой цвета янтаря. Очень, очень интересный заказ, продолжала щебетать модистка. Темное кружево, Это так необычно, но мы справились. И посмотрите, при всей красоте кроя пестрота оттенков придает платью оригинальности, подчеркивает вашу исключительность. С неожиданной злостью Эмилия вдруг подумала, сколько же лишних полновесных монет отцу пришлось отдать за эту оригинальность. Модистка мигом почувствовала перемену в настроении клиентки и засуетилась. «Давайте же примерим, посмотрите, как хорошо сидит, как освежает». Эмилия позволила надеть на себя прохладный атлас, мрачно посмотрела на отражение в зеркале. «Да, очень хорошо, лиф облегает фигуру, юбка мягко струится по ногам». Эмилия в зеркале сразу стала старше и очаровательнее. Модистка прихлопнула на макушку крошечную шляпку, с гордостью пояснив: «Копия шляпки из последней коллекции Витерпан, вы вызовете ажиотаж. Мне надо показаться родителям». «Конечно, конечно, идемте, они будут в восторге». В библиотеке Генри и Луиза переговаривались, обсуждая будущее Эмилии, и привстали при виде входящей дочери. Генри присвистнул, заработав от супруги укоризненный взгляд. «Эми, ты великолепна!» Луиза протянула к Эмили руки, намереваясь заключить дочь в объятия. Эмилия нехотя сделала шаг поближе, и мать очень осторожно, чтобы не помять платье, обняла ее. Потом все-таки обратила внимание на недовольное лицо Эмилии. «Тебе не нравится?» «Нравится очень, но...» «Так, милая, давайте я вас провожу». Луиза выпустила дочь, подхватила модистку под локоток и повела ее к выходу. «Эмилия осталась с отцом, и что же за такое, но мешает моей малышке?» Генри сел в кресло и принял суровый вид, пытаясь Эмилию развеселить. Эмилия на уловки не поддалась. «Я волнуюсь, что платье очень дорогое». «Ничего страшного», — отмахнулся Генри, — «я продал Девгри». «Как?» — ахнула Эмилия, и слезы брызнули у нее из глаз. «Зачем? Не надо». Она кинулась к двери, забыв, что на ней платье для предстоящего бала, но была остановлена окриком. «Стой!» Генри широкими шагами подошел к дочери. «Я пошутил, извини, неудачно. Девгри твоя цела и невредима, стоит овсом хрупает. Не переживай, уж тебе на платье деньги найдутся, и на туфельки тоже, и даже на приданое. В день свадьбы тебе отойдет чуть больше 1200 акров, леса или поля, в зависимости от того, кого ты выберешь, с севера или с востока, чтобы новое поместье было цельным. Эта земля будет неотчуждаема, и доход с нее будешь получать ты лично, муж на него не будет иметь никакого права. А теперь снимай платье, чтобы оно дожило до бала, и отнеси яблоко своей лошади, ты к ней уже 4 дня не заглядывала. И до комнаты иди, а не беги». Закончил он уже Эмилии вслед. Эмилия в комнате сняла и развесила на плечиках платье, отколола шляпку, надела повседневную одежду и направилась в кладовую. Надо было выполнить обещание, данное кузнецу, да и действительно, побаловать Девгри яблочком. Набрав в корзинку разных фруктов, Эмилия отнесла их к кузнецу, послушала его удивление по поводу незнакомых плодов, подробно рассказала, как какой называется, отнесла яблоко кобылке. Та ласково толкнула девушку мордой, мол, где ты пропадала, и с удовольствием сживала лакомство. Потом вспомнила, что надо проверить гнездо малиновки и понаблюдать за птенцами. Потом заметила землянику в траве. В общем, домой Эмилия явилась ближе к ужину, перемазанная и взлохмаченная, и с полным подолом ягод. Долго выслушивала причитания матери, но больше чем от ее упреков, было стыдно от молчания отца. Эмилия и в самом деле понимала, что поступила неразумно, когда надо собираться и готовиться, исчезла на целый день, исцарапалась и покрылась пылью и загаром. В общем, как малое дитя. После отмывания и ужина Эмилия была отправлена спать. Утром ее не будили. Девушка несколько раз просыпалась сама, вспоминала, что сегодня бал, и засыпала снова. После завтрака за Эмилию принялись специально вызванные парикмахер и художник по лицам. Вымыли волосы со специальным средством, позволяющим им потом не рассыпаться из сложной прически. Еще в мокрые вплели длинные пряди, высушили. Сделали торжественную прическу, закрепив ее шпильками с желтыми кристаллами. Сделали перерыв на обед, завернули прическу в специальную ткань, легкую, почти прозрачную, но вода с нее скатывалась, не проникая внутрь. Сполоснули саму Эмилию в теплой воде с травяным настоем. Надели белье, чулки и платье. Эмилия стоически терпела все эти хлопоты, понимая, что надо, что все так делают. Потом прикрыли платье белой тканью и принялись колдовать над лицом, кисточками, щеточками, цветными порошками и мазями. Когда в конце всего действа пригласили родителей дебютантки, сняли укрывающие полотна и подвели Эмилию к зеркалу, она не узнала саму себя, Такая красавица отражалась в зеркальной глубине. Взрослая, очаровательная, милая. Луиза потихоньку стерла слезинку. Генри предложил дочери руку и повел ее вниз. Глава 17. Попаданцы. Возвращение домой. Александр Игнатьев. Солнце прошло по небосводу где-то 1/3 пути, и, по расчету Кости, часа через 2, медленно перемещаясь по тракту, они должны были добрести до поместья. Ящер чувствовал себя неважно. Длительная голодовка в неволе и острое отравление явно не самым благим образом сказались на его здоровье. Но он упрямо передвигал лапы. Самого Костю мучила изжога. Одна радость. Прихваченный щенок спал под попоной, не доставляя никаких неприятностей. Малозаметная тряска и раскачивающееся из стороны в сторону тело седока быстро усыпили воспаленный вчерашними событиями и интоксикацией мозг. Дремавший наездник совсем расслабился и глубоко заснул. Он смотрел на широкие экраны из кинозала и видел площадь, аккуратно мощеную белым, резанным на большие квадраты камнем. Ярко светило солнце. Прямо перед ним высилась громада готического собора с уходящими вверх шпилями и широкой лестницей. На одной из ступеней сидел за ажурным столом маленький бородатый человек, с длинной окладистой толстой бородой, аккуратно заплетенной в косу. Гном, почему-то мелькнуло в голове. Бородатый аккуратно шлифовал прозрачный и блестящий в свете дня камень. Рядом с ним на показ были выставлены его работы. И какие работы? Он вырезал искусным почерком мастера печати. Он писал волшебные знаки, и даже целые заклинания на перстнях с драгоценными камнями. И эти украшения сулили владельцам силу и власть, здоровье и долголетие. На бортике столика трогательными оберегами лежали детские пустышки с защитой от порчи, дурного глаза и проклятий злых людей. Сив справедливый, всплыло в голове Константина. Мастер-артефактор. Откуда пришла эта мысль? Его почти не замечали. Люди и нелюди поднимались для молитвы в главный столичный собор и проходили мимо великого чудодея, согнувшего над камнем голову и спрятавшего глаза под густыми мохнатыми бровями. Косте уже надоело смотреть, и он собрался уходить, как, вдруг, на экране картинка потеряла свою завершенную статичность. На огненно-рыжем горцующем тонконогом жеребце к лестнице подскакал всадник. Легко спрыгнув с коня, он прокричал сидящему: «Долгих лет тебе, почтенный мастер Сив, мой подарок готов!» Неторопливый и всегда спокойный артефактор вдруг засуетился, радостно улыбнулся и, достав из нагрудного кармана кожаный мешочек, сам, ловко и легко для такого древнего мастера, спустился по ступеням. Почтительно передал подарок в руки молодого человека. Всаднику было не больше 30. Он был скромно одет, но, если опытный глаз обращал внимание на качество ткани, то становилось понятно, что, якобы, скромная одежда стоит дворца. Внутренняя сила, прямой взгляд и гордая осанка выдавали во всаднике высшего, а обаяние, искренний веселый смех делали прискакавшего привлекательным, доступным и величавым одновременно. Они оба были красивы, всадник и его горцующий от нетерпения жеребец. Человек развязал холщовую веревочку мешочка и достал детскую соску пустышку. «Кто это?» — спросил темноту кинотеатра Костя. «Твой отец», — произнес голос. Парень вздрогнул, резко открыв глаза и проснулся. Тракт, расстилающий ленту утрамбованной земли среди густого леса, постепенно превратился в широкую наезженную дорогу. Вот она обросла рощицей, вот поднялась на каменистый холм. Радостная картина цветущей равнины с рощами, длинными прямоугольниками аккуратных зеленеющих полей, садами и виднеющимися между деревьев большими домами, открывалась с него перед взором путника. Богат волчий уезд. Прямо под возвышенностью большими хрустально чистыми зеркалами сверкали два рыбных искусственных озера, приносящих, между прочим, неплохой доход. Копченую волчью лососину ценили даже в столице, а вдали переливались на солнце свежевыкрашенные башенки, расположенные по углам усадьбы Марка. Первой усадьбы, радушно встречающей путника с добрыми намерениями, и первой, с защитниками своей земли от посягательств извне. «Приехали», — сказал Костя, стряхивая остатки сна. «Скоро поешь и отдыхать, пока не поправишься». Через час ворон стоял перед воротами. Их встречали. Когда красный от смущения расцелованный путешественник, наконец, собрался представить бабке коня, а вместо болезненного домашнего любимца узрел нагло ржущую рожу динозавра, под попоной зашевелился щенок, и Костя решил познакомить с ним в первую очередь. «А я вам, Таисия Сергеевна, подарочек на дороге подобрал», — сообщил он и, поприветствовав подошедшего Марка, откинул покрывало и застыл. «Подарочек? Что за...» На широкой черной спине ящера лежал маленький голый темноволосый мальчик, чем-то неуловимо похожий на хозяина поместья. Ребенок потянулся, потер кулачками заспанные глаза и, вдруг, увидев женщину в васильковом платье, заплакал, потянулся к ней ручками и громко закричал: «Мама! Мамочка!» Вскрик сдвинул что-то в сознании замерших людей. Яга подскочила к высоченному зверю, силясь достать со спины ребенка, но тот сам скатился к ней на руки и замер, прижавшись всем телом, и, вздрагивая, Марк опустился перед ними на колени, сжал в руках маленькие детские пятки и тихо заплакал. Месяц свадеб после сбора второго урожая подходил к концу. Землепашцы начинали готовиться к новым посевным работам, охотники спешно заканчивали собирать дань с лесов и полей, ловя и коптя неразумных. Хозяева стад везли шкуры и мясо в города на продажу. Дворяне готовились ко дню равноденствия, шили новые платья женам и выводили в свет подросшую молодежь. Мир вокруг готовился к новому обороту. В последний день месяца волки собирались вместе своего обретения силы. Туда, где каменный круг лежавшего в руинах храма давал надежду на обретение надежного семейного союза и здоровых детей. В тот вечер, когда обе луны, наконец, стали яркими и круглыми, волки ждали особенного чуда. Весть о волшебным образом найденном сыне Марка быстро облетела весь уезд. Ребенок исчез в самом раннем младенческом возрасте, а его мать нашли задушенной и оскверненной недалеко от тракта. Сошедший с ума отец, ставший тогда ополченцем, и сам первым обнаруживший жену, долго жил бобылем. И вот наследника богатого рода привез обратно в клан чужак-змееныш, рассказавший невероятную историю про цыганского барона и замороженную злодеянием жизнь. Небо быстро обретало свой бархатный синий, как прозрачные сапфиры Южного моря, цвет. На западе багряным золотом отгорал закат, а восток уже зажигал серебряные звезды, готовясь к восходу лун. Кристально чистый воздух переливался запахами переполненной плодами осенней природы. Волки, беззвучно ступая, парами приближались к поляне. Наконец, аркадой сросшиеся ветви деревьев разошлись, и перед стаей открылся круг из белых камней, покрытых замысловатыми письменами мертвых от времени языков. Огромный матерый волк ступил на вытоптанную веками землю. Он легко прыгнул на самый крупный валун и, подняв к бесконечному небу серую морду, завел песню. Постепенно к нему присоединились еще шестеро влиятельных, а затем на поляну вышла вся стая. Волки пели до утра, и природа внимала их протяжной гордой песне. Утром, уже совсем другими, с преображенными, радостными лицами, с хохотом и шумом, огромной людской толпой, оборотни повторили свой путь. Впереди шли наставники и сам владыка клана, одетый в серое, крепкий старый оборотень, с блестящим ожерельем из прозрачных камней на шее. Следом шел Марк, а рядом с ним маленький найденыш, крепко держа ручонкой мощную ладонь отца, и, с другой стороны, странного пришлого, больше похожего на своего ездового динозавра, чем на змея. Свет дня был каким-то ярким и чистым. По дороге смешно выскакивали по обочинам сине-желтые цветки львиного зева, которых сменяли дикие оранжевые настурции и остро пахнущая лаванда. Золотые головки подсолнухов, как часовые, обрамляли путь. Дорога слегка поднималась в гору и, петляя, наконец достигала своей цели. Там, пройдя сквозь живую арку, созданную самой природой, спустившись по сросшимся из толстых корней и ступеням, волки вошли на поляну. Марк с ребенком и змеем встали на середину круга. Старый вожак достал откуда-то из складок балдахина небольшой узкий клинок. Показав его собравшимся, он, молча, передал через гряду камней старый артефакт, испокон веков принадлежащий клану. «Я уйду с последним из волков», — гласила надпись на рукояти. В полной тишине было рассечено запястье матерого волка, и темные капли густой крови обогрели камни. Потом отец, крепко сжав узкую ручонку, быстро рассек ее. Детская алая, чистая кровь, запах которой заставлял сердца волков бешено биться в груди, быстрыми брызгами упала на отцовскую, и камни впитали в себя этот дар. Родство волчонка подтвердили боги. Громкие радостные крики сотрясли лес, но Марк поднял вверх руку с клинком, призывая к молчанию, и обряд был продолжен. Только теперь он совершал святотатство, рассекая запястье пришлого. Никогда еще ни волков не принимали в семью, и в летописи могучего клана не хранилось даже упоминания о возможности подобного. Притихший, было, от изумления, народ зароптал. А когда черная кровь потекла на святые камни, и раздался треск, оборотни закричали, и смолкли. Толпа подступила к кругу, и перед удивленными взорами предстал расколотый надвое валун, в котором лежало новое ожерелье из огненно-красных камней, перевитых золотом змеиной цепи. Злость сменилась испугом, а затем, среди мертвой тишины леса, они услышали тихие слова старого вожака. «Волки, нас приняла в семью высшая кровь». Лес зашумел, по верхушкам деревьев пробежал торопливый легкий ветерок, который принес свежий запах, характерный для чистоты, наступающий в мире после грозы и ненастья. Оборотни зашевелились, а старик, вздохнув полной грудью, продолжил. «Марк, возьми дар богов. Ты теперь старший в клане и выбран самим лесом, пришедший на мою смену. Твой гость – наш брат. Я, по праву старейшего, нарекаю его Констан». Ветер вновь качнул листву. Марк наклонился и взял ожерелье. Раздался повторный треск, и камень сомкнулся. В полной тишине стая вернулась домой. Всем показалось, что слова старого вожака обрели форму. Ветер окутал лес вокруг золотистым туманом, и душистый воздух вдыхали оборотни, а вокруг них продолжала струиться бескрайняя чистая воздушная дорога, умывающая души и очищающая сердца. Выйдя из леса, все увидели, как солнце залило всю долину светом. Пели птицы, далеко за холмами серебрилась лента реки. Мир радовался. Глава 18. Эмилия. Баллы его открытия. Оксана Лысенкова. Под утро Адбелла разбудил мелодичный перезвон колокольчика. Кто-то упрямо хотел видеть его в такую рань, и непременно в тот день, который он сам себе назначил выходным. Нет, каков нахал. Оборотень нехотя выкарабкался из постели. Датчики, вшитые в одеяло, с небольшим промедлением отреагировали на отсутствие живого тепла и привели в действие биотермический механизм, разгладивший ткани и свернувший одеяло в плотную скатку. Что-то негромко прогудело, скрипнуло. Кровать медленно, изредка слегка подергиваясь, поднялась вертикально и вдвинулась в нишу, полностью слившись с поверхностью стены. Адбелл накинул длинный темно-зеленый бархатный халат и отправился открывать дверь. У порога, переминаясь с лапы на лапу, маялся страус, некрупный и такой лохматый, словно его только что протащили за хвост сквозь ржавую трубу. Судя по всему, перекидываться птица не собиралась. Да Адбелл и так прекрасно узнал Сент-Джерри, курьера семьи Тернеров, известных по всей округе своей экстравагантностью, а также любовью к празднествам и вечеринкам. Зачем им понадобилось отправлять посыльного к Адбеллу-чудаку, да еще ранним утром, оставалось только гадать. Адбелл удивленно уставился на него, ожидая пояснений. При виде оборотня курьер шагнул навстречу, гордо и высоко подняв голову. На длинной клочкастой шее страуса висела короткая бронзовая туба. Ясно. Письменное послание. Адбеллу протянул руку, отвинтил крышечку и вытащил из тубы трубочку плотной рыжеватой бумаги. Развернул. Свиток расправился, оттягиваемый толстой сургучной печатью с вензелем Тернеров. На тронутом следами огня и дыма листе змеились вычурные строчки староязычной вязи. Позеры, нельзя вот было нормальным языком написать. Разбирай теперь этот лингвистический ребус. Пока Адбелл рассматривал тщательно задекорированный под старину свиток, страуса след простыл. О его недавнем визите могло напомнить лишь маленькое облачко пыли над дорогой, да и оно вскоре улеглось, осев на траву обочины. Даже не позавтракав, Адбелл отправился в книгохранилище. Разложив свиток на столике из черного дерева, оборотень вытащил с полки на ближнем правом стеллаже толстый фолиант, устроил его в подставке рядом со столиком, полистал, отыскивая нужную страницу, и принялся за перевод. Кое-что он помнил и так, кое-что подсказала книга, и через полчаса оборотень прочитал следующее. «Сэру Сэмюэлю Вуду ученому, ишь, ты, то просто серьезного обращения не дождешься, все хи-хи да ха-ха, а тут вдруг, Сэмюэлю, ученому, ну-ну, довожу до вашего сведения, что числа месяца сего года в Тернерхаузе будет иметь место популярно-схоластическое собрание, кое продлится с полудня до самого вечера. На собрании будут обсуждены темы превращения высоких энергий при метаморфозе, а также вопрос теоретической возможности сохранения квинтэссенции полета при переходе из птицеформы в форму человеческую. О теории механики, эмпирики, энергетики и этики таковой возможности выскажутся магистр теософии лорд Джаред Кингстрем, алхимик сэр Джонатан Дитрих, парафизик сэр Тобиас Грифс и философ сэр Эфрейм Грейзман. Ну-ка, конечно, вот уж без этой затычки ни одна самая худая бочка не обойдется. Ввиду собрания столь блистательного круга нетривиальных умов и светлейших талантов, ПФФФ, бездари, недоучки и неудачники. Я, лорд Гриффин Тернер, а как, он уже себя в лорды произвел. Помнится, 3 года назад именоваться кем-то выше сэра наглости еще не хватало. Имею честь пригласить вас, сэр Акбеллу, украсить своим присутствием наше скромное общество, блеснуть эрудицией и продемонстрировать собравшимся остроту своего ума в дружеских схоластических турнирах. В программе вечера вас также ожидают выступления известных труваров, сценическая миниатюра бродячей труппы Зосима Киммерфильда и потрясающий иллюзион Сеймура Шердхакура. В перерывах будут предложены обильные угощения и экзотические напитки. Милости просим в Тернерхаус. Уверен, вам не придется скучать. Самоуверен. Позер. Ладно. Киммерфильд, Сеймур, по крайней мере, хоть знакомые лица будут, подумал Акбеллу, закрыл фолиант, поставил его на место, подхватил свиток и покинул книгохранилище, намереваясь все же позавтракать и приступать к сборам, ведь означенная в свитке дата наступала не далее как завтра. По дороге к бальным залам Эмилия с риском измять платье крутилась в ландо, выглядывая в окошко, занавешенное шторкой полупрозрачного серебристого газа, до тех пор, пока Луиза не шикнула на нее, призвав к сдержанности. Только тогда девушка приняла чинную позу, сложив руки на коленях, хотя не перестала ждать прибытия. И вот огни Ринсхолла россыпью топазов показались из-за поворота. Эмилия ахнула и, сразу забыв про мнущиеся юбки, приникла к окну. Высоченные липы у ворот переливались сотнями крошечных фонариков, в широко распахнутые створки ежеминутно въезжали кареты и фаэтоны, влекомые холеными лошадьми. Их силуэты скрадывались по краям янтарным светом, и от этого рысаки приобретали особую тонконогость и воздушность. Высокие окна длинного, тонущего в темноте здания призывно светились, и в них мелькали таинственные силуэты. Эмилия, как завороженная, смотрела на приближающийся почти дворец. Ландо плыло по грунтовой дороге на мягких рессорах, и копыта серого коня беззвучно ступали в пыли. Мимо проплыли створки ворот. Все навалилось сразу. Цокот подков по брусчатке, стук колес, восторженные приветственные возгласы множества здоровающихся людей, обрывки музыкальных фраз, разных с разных сторон, пофыркивание лошадей. Ландо остановилась у крыльца, открылась дверь, и сильные руки отца извлекли замешкавшуюся Эмилию из укрытия, на миг показавшегося очень и очень желанным. «Не робей, красавица, ты очаровательна, и эта ночь твоя», Генри подмигнул дочери и под локоть повел ее в зал. Эмилия с замирающим сердцем последовала за ним. Ей казалось, что все люди, находящиеся в большом зале, залитым светом новомодных газовых фонарей, уставятся на нее, будут обсуждать ее манеры, ее внешность, ее платье, которое минуту назад было таким красивым, а сейчас показалось линялой бесформенной тряпкой. Но окружающие продолжали здороваться друг с другом, прохаживаться с бокалами и разговаривать, не обращая внимания на вошедших. Впрочем, нет, к Луизе семенящим шагом подлетела дама в алом платье с изумрудными вставками. Разноцветные пряди ее прически топорщились во все стороны. Дама взволнованно произнесла: «Как вы вовремя, дебютанток уже скоро будут представлять, какая же она у вас хорошенькая». Дама потрепала Эмилию по щечке и вцепилась Луизе в руку: «Пойдем, дорогая, пошуршим о женском». Луиза только и успела помахать мужу и дочери, как была утащена куда-то вглубь толпы, к столам и креслам. Генри повел Эмилию дальше, к подиуму. Там уже скучились полудюжина девушек, одногодок Эмилии. Почти всех она знала, из знакомых не дружила только с одной, противной задавакой Ребеккой Харнет, которая то ли росомаха, то ли куница, разные говорили. Эмилию тут же затянули в тесный кружок и защебетали на ухо что-то о тот милом мальчике, который так посмотрел. Ну конечно, это Мишель, ей, зайчихе, не надо ограничивать себя выбором между двумя женихами, парней ее клана и возраста полным-полно, и она бесспорно выберет самого лучшего. Дебютанток стали приглашать к знакомству. По одной они выходили в центр сцены, конферансье представлял их, девушки делали реверансы, сопровождаемые аплодисментами, спархивали в зал. Так же поступила и расхрабрившаяся Эмилия. Действительно, страшного ничего не происходило, никто не шушукался за спиной, а если и шушукался, то где-то далеко и не слышно. Объявили первый танец. К Эмилии подошел высокий молодой человек в завитом буклями парике и представился: «Майлс Алтервилл, один из предназначенных вам судьбой, голубоногая Алуша. Позвольте пригласить на танец». Он кончиками пальцев, затянутых в белоснежные перчатки, взял ее за кисти и повел в модном котельоне. Одна за другой пары выстраивались в линию танца, кавалер-кондуктор громко объявлял фигуры, пары кружились, скользили легкими чайками над льдом зеркально натертого дубового паркета. Майлс с легкой улыбкой вел Эмилию, все так же придерживая ее за пальцы, не делая ни малейших попыток обнять за талию или сделать полшага ближе. После танца молодой человек подвел девушку к ряду кресел, усадил, подал веер и осведомился. «Позвольте принести вам лимонада», впрочем, исчез, не дожидаясь ответа, и через минуту появился, неся высокий бокал с прохладным питьем. Вложил ножку бокала в руку Эмилии, придержал другую. «Благодарю за танец, вы несравненны», он приложился своей улыбкой к воздуху над перчаткой Эмилии и покинул ее. Неслышно в общем шуме подошел Генри. «Как тебе?» Эмилия пожала плечами. «Очень вежливый джентльмен, улыбка красивая, как будто художник нарисовал. Пока больше ничего сказать не могу». «Ладно, еще на второго посмотри. Он ангажировал тебя на третий танец. Второй у тебя занят Дином, рысью. Просто потанцуй, для удовольствия». С первыми тактами вальса рядом с девушкой возник Дин, гибкий, со сверкающими янтарными глазами. Он сдернул Эмилию с кресла и закружил в танце. Пара быстро скрылась с глаз Генри среди танцующих. Тот только усмехнулся и отхлебнул из оставленного Эмилией бокала. По окончанию танца Дин вернул раскрасневшуюся и запыхавшуюся дочь отцу, прижал ее руку к своей груди, осыпал комплиментами и стремительно исчез. Эмилия подняла сияющие глаза на отца. «Как он танцует!» — воскликнула восхищенно. «Какой он мартовский котяра!» — в тон ей ответил Генри. «И как хорошо, что нам такое счастье не светит. Пожалуй, я тебя оставлю, вон второй твой идет». Освальд неспешно подошел и без обиняков плюхнулся в соседнее кресло. «Освальд, для тебя, дорогуша, просто Освальд. Баклан, ты не против, если мы посидим?» Запарился я что-то. «Погода зверская стоит, ячмень как на дрожжах вверх прет, овцы по три ягненка поприносили, ты пробовала здешние тарталетки с креветочным паштетом?» «Я уже штук 10 съел». Звуки фокстрота не заставили Баклана подняться с места. Вместо этого он поймал за фартучек проходящую мимо разносчицу. «Дорогуша, а нету ли у вас тут сырой рыбки? Очень хочется». Белка, очевидно привыкшая к чудачествам посетителей, вежливо кивнула. «Да, сэр, сейчас принесу». Освальд отпустил фартучек и снова повернулся всем корпусом к Эмилии. «Видишь, принесет. Для всех нету, а для меня есть. Вот что значит быть Освальдом Перри. И рыбку несут, и очередь уступают. Вот пятого дня, например». Он пустился в пространный рассказ о том, как покупал билет на дилижанс, а стоящий впереди хорек пропустил его в очереди. От риска вывихнуть челюсть в попытке зевнуть незаметно Эмилию спасла та же белка, принесшая фарфоровую тарелочку с сардиной. Освальд тарелочку сгробастал, брезгливо сковырнул лежащий сверху ребристый кружочек лимона и подцепил рыбку двумя пальцами за хвост. Поднял над собой, запрокинул голову и медленно сживал рыбу, начиная с головы, с чешуей и кишками. Эмилия во все глаза смотрела, как от крупных глотков ходит кадык на жилистой шее. Освальд доел рыбу, метким щелчком выбросил хвостик в ближайший вазон и облизал пальцы. Стремясь побороть внезапный приступ тошноты, Эмилия подскочила. «Прошу прощения, мне надо попудрить носик». Освальд поймал ее за руку. «Конечно, дорогая, возвращайся, у нас с тобой еще пятый танец». Он смачно облобызал перчатку Эмилии, наконец отпустил ее. Эмилия пулей вылетела во внутренний двор, пронеслась между столиками, невежливо расталкивая пустующие стулья, и по ступеням спустилась с террасы в сад. Забралась в гущу каких-то цветущих кустов и остановилась перевести дух. От кружевной перчатки нестерпимо воняло сырой рыбой. Эмилия стянула ее и помотала ею в воздухе, проветривая. Потом подумала, что надо бы прополоскать, и ни минуты ни медля, полезла вперед в надежде обнаружить фонтан. Но вместо журчания водяных струй услышала вроде бы знакомый голос. Только вместо предельной вежливости голос Майлза подрагивал от несдерживаемых чувств. «Ты представить себе не сможешь, у нее есть грудь». Эмилия осторожно отвела в сторону цветущую ветку и увидела своего жениха, обнимающего. Эмилия аж глаза протерла, но зрение ее не подводило. Майлз обнимал мужчину. Впрочем, тот тоже не оставался в долгу и целовал размашисто жестикулирующего парня в шею. «Как я буду с ней? Вот как?» Эмилия предпочла не давать ответа на этот вопрос и тихонько опустила ветку на место. Запах жасмина перекрыл даже вонь от перчатки. Девушка сердито посмотрела на нее и, скомков, забросила в кусты. Вернувшись в бальный зал, Эмилия нашла отца. «Па, мне все ясно, увези меня отсюда, пожалуйста. Дома все расскажу. Здесь оставаться больше невозможно, да и незачем». «Хорошо, все в порядке, на тебе лица нет?» Генри встревожился. «Тебя никто не обидел?» «Нет». «Поехали, а?» Эмилия рвалась к выходу. Генри глазами отыскал танцующую Луизу и бесцеремонно выдернул ее из фигуры. «Так надо, прости, друг», он развел руками партнером Луизы и наскоро на ухо разъяснил ей ситуацию. Луиза округлила глаза и тоже поспешила на выход. Возвращение домой прошло в молчании. Мама и папа, конечно, пытались разговорить дочь, но Эмилия отвечала, что все дома и только нервно тискала вторую перчатку, которую тоже стащила с руки. У дома, первой выскочив из ландо, Эмилия вбежала в дверь и остановилась посередине холла, обернувшись к родителям. «Я не выйду за них замуж», — заявила она. «Почему это?» Луиза напряглась. «Баклан, он баклан. Он рыбу жрет, сырую, с головой, костями и кишками. У него глисты», — почти выкрикнула девушка. «Милая, у рыбоядных глисты перевариваются, не переживай так», — примиряюще протянул Генри. «Это мерзко. Аргумент. А второй, это Талуша Олуш, не только ноги». Он и Эмилия выдала несколько слов, которые слышала как-то в деревне и которые порядочным девушкам не только произносить, но и знать не полагается. Генри посуровил. «Иди к себе, и пока не найдешь приличных слов, чтобы выразить свою мысль, из комнаты не появляйся». Глава 19. Попаданцы. В полумраке дворца, Александр Игнатьев. Сквозь узкие длинные окна синего прозрачного стекла, которые отливают только на Змеином острове, Эллопиде, проникали последние лучи заката. Слуги невидимками спешили зажечь свечи, а в глубоком ложе огромного камина лежало, приготовленное к сожжению, бесценное эбеновое древо, источающее перед смертью тонкий аромат. Опустив голые ноги в таз, в глубоком кресле, украшенном переплетенными змеями, сидел, раздраженно комкая только что полученное голубиной почтой сообщение, его величество, Ангерон, король Гератский, прозванный захватчиком. Оборотень, Аспид, бледные от природы щеки окрасил румянец. Его величество изволил гневаться. «Если то, что прислали, правда, надо срочно делать первый шаг. Это как в шахматной игре», — взволнованно пояснял стоящий рядом скромно одетый в черный бархат придворный. Он замысловато сплетал и расплетал тонкие пальцы, и это отчего-то злило Аспида еще больше. «Нужны абсолютные доказательства. Здесь написано, что волки приняли в стаю змееныша», прошелестел голос владыки. «Его величество не повышал тональности, кто не слышит короля, тот не достоин жизни, не то что его внимание». Придворный в черном, председатель совета, обладающий чистейшей кровью черных мамб в седьмом поколении, все прекрасно расслышал, и ноту гнева в том числе, и нежелание говорить на эту тему, тем не менее продолжил. «Осмелюсь напомнить, ваше величество, ранней весной, не более 8 месяцев назад, во время празднеств рыцарских посвящений, мы наблюдали необычный цвет неба. Изволите припомнить, такой цвет, по единодушному мнению ученых умов, может свидетельствовать только об открытии порталов. К тому же, если дозволено мне будет упомянуть, после событий смены крови и восшествия вашего величества на престол прошло 25 оборотных циклов, и мы так и не нашли тела наследного принца». Его величество раздраженно выдохнул воздух, и таз, дававший тепло уставшим ногам, полетел в угол, расплескивая воду на благородный ковер из кхимитского шелка. «Я спросил про доказательства. Вы не боитесь стать посмешищем двора? Я не собираюсь прослыть убийцей не обернувшегося по какой-то причине змея из высших», — заметил он ядовито. «Нет, нет», — заторопился вставить реплику министр. «Вы приказали мне извещать вас и быть начеку. Я лишь позволил себе предоставить вашему вниманию сомнения в происхождении усыновленного волками. Да и цыганский барон не прислал доноса и пропустил его по тракту беспрепятственно. Правда, потом лисы ушли», — быстро добавил он сорвавшуюся с языка информацию. Придворный только усилием воли сохранял хладнокровие. В глазах монарха разгорался огонь упорной ненависти, сметающий все на своем пути. Алый багрянец заката горел в глазах с вертикальными зрачками. «Мне нужны доказательства», — прошелестело в комнате. Голос словно отталкивался от стены, проникал в самую душу, сжигая мысли и порождая ужас безнадежности. Какая-то немыслимая физическая мощь исходила от тонкокосного тщедушного существа, порождая вокруг себя только смерть. На драгоценный ковер, выкатившись изо рта черной жемчужиной, упала капля. Министр попятился. Непрерывно кланяясь, он удивительно быстро оказался у двери. Что значит опытный придворный? Аудиенция была закончена. Уничтоженный ядом ковер трухой покоился на мраморных полах. Оставшись в одиночестве, его величество какое-то время стоял в раздумье, а затем, приблизившись к дверям, произнес, зная наверняка, его услышат, собрать всю имеющуюся информацию о необернувшемся. Затем он обвел глазами кабинет. На стенах, покрытых фресками, изображались моменты охоты. Плафон, искусно расписанный синей бесценной лазурью, изображал полет дракона. Ангерон любил живопись и не уничтожал зазря наследие предков, но здесь, в этом зале, всегда было холодно. Отдав распоряжение, Ангерон скользкой походкой, выдающей большую змею, это в их традициях, создав видимость ленивой медлительности, стремительно набросится на успокоенную такой неповоротливостью жертву. Проследовал во внутренние покои, к мадам. Солнечные лучи весело играли на золоченых одеждах придворных, так и не научившихся смирению в одежде и желаниях. По их зеленым, пурпурным, лазоревым камзолам, отороченным по последней моде императора Запада белыми пушистыми мехами, пробегали солнечные блики. Отблески преломлялись в зеркальном блеске дворца, танцевали на стенах, игриво трогали лица. Черный костюм его величества, украшенный лишь по краю рукавов и воротника тончайшей нитью брабанского кружева, и полностью темные монашеские одежды его первого министра создавали потрясающий контраст с буйной игрой окружающих красок. Это была уже третья его мадам, которая станет королевой, только отложив золотое яйцо, только породив будущего наследника престола. Мадам привезли с Эллапиды, истинная наследница Нагов. Она была невероятно красива, только от ее взгляда Ангерона охватывало чувство томительного желания. Странное смятение шло от ее тайного зова, смятение, рождающее в ледяной душе короля надежду на продолжение вымирающего рода. Почти 30 лет Ангерон оставался бесплодным. Увидев его величество грациозно поднялась с широкого ложа и плавно изящно, словно подплыв, положила руки на плечи короля. Ангерон, он стоял перед ней, как обнаженный стилет, как юнец, боящийся неловкости. Она, не отрываясь, смотрела на него вертикальными зрачками, по-прежнему порождая мощное желание в чреслах, призывая, обещая, кружа голову. Вблизи изумрудно-зеленые глаза под полукружьями черных, от природы густых бровей, на фоне редкой среди нагов бархатной кожи лица, без единой чешуйки, казались еще более соблазнительными. Невероятно скупой на слова и еще более на деньги, для девы он не жалел ничего. 2 года она одним взглядом порождала в нем желание и страсть, но в данный момент он пришел за другим. Свет, водопадом льющийся в огромные окна дворца, мягко стекал по роскошной тиковой обивке стен, расшитой на кхитайский манер сценами из семейной жизни, по кедровым лаковым трюмо, инкрустированным яшмой и нефритом, к огромному ложу, устланному синим драгоценным шелком. «Где оно?» – тщательно выговорил Ангерон. «Где яйцо, дорогая?» Она держала себя совершенно спокойно, только чуть рисковато отвернулась, чтобы уже через мгновение поднять к нему прекрасное лицо и, как бы желая скрыть от мужа радостное изумление, переспросить. «Яйцо, меня опередили с радостной вестью, я буду в печали, но совсем чуть-чуть, как вам будет угодно». Он лишний раз восхитился ею, как прежде, как всегда, как грациозны ее шаги, как изящны движения рук, как красиво струятся перевитые жемчугом волосы. С нарочито небрежным видом она проплыла к небольшой нише в стене и, красиво сдернув белое покрывало, торжественно показала уложенную в резной ольков драгоценность. Подобного даже он не ожидал. Поразительная выдержка этой женщины вызывала неподдельное уважение. Ангерон глубоко вздохнул. «Что ж, пожалуй, меня это устроит». Он снял с трюма ночной хрустальный канделябр и с наигранно восхищенным видом приблизился к сокровищу. «Я бы предпочел уладить дело иначе, но пусть оно будет решено так». Он резко, без замаха опустил тяжелый подсвечник на тонкую, еще не окрепшую скорлупу, и та начала рассыпаться белыми оскольчатыми многоугольниками. За его спиной беззвучно ахнула мадам. На полу корчился не золотой, а лиловый змеиный зародыш, благородный отпрыск чужого отца. «Ну вот, всегда все можно решить на месте», — проговорил король, и перевел взгляд на лицо супруги. В приоткрытое окно доносился обычный вечерний гул дворцовых служб, резкие крики офицеров, суета мелкой знати, шум подготовки к ужину. «Смирно, равнение на середину. Ах, дорогой, неужели к балу ты не сможешь разучить новое па? Мы будем опять выглядеть несовременно. Эй, поторопитесь с десертом». Он повернулся, плавно изгибаясь частично преображенным телом огромной змеи, перетек к ней, будто капли ртути, остановившие свой бег и слившиеся воедино у ее ног. «Дайте мне вашу руку, мадам». Она зашипела в ответ, преображаясь. Через секунду над ним возвышала свой капюшон молодая Нагайна. 2 белых кинжала зубов наполнились синим, светящимся сквозь эмаль ядом. В душе Ангерона поднялось подобие сожаления. Он ценил красоту. Последовал бросок, и через пару минут король отворил дверь покоев. «Приберите», — бросил служкам фразу повелитель. Затем немигающим взглядом вертикального зрачка, подозвав первого министра, произнес: «Нам нужна новая мадам». Глава 20. Эмилия. В путь. Оксана Лысенкова. Утром Эмилия проснулась с чувством глубокого отвращения к вчерашнему дню и с чувством полной неуверенности в дне завтрашнем. Но делать нечего, пришлось вставать и приводить себя в порядок после того, как накануне легла, не распустив сложную прическу. Выпутав, практически выдрав, накладные пряди, девушка тяжело вздохнула, оделась и поплелась искать отца, чтобы исправить вчерашнюю несдержанность. Генри обнаружился в малой столовой, они с Луизой неторопливо завтракали. Эмилия вытянулась перед ними практически по стойке смирно и бодро отрапортовала: «Доброе утро, папа и мама. Я нашла приличные слова. Вот так, господин Майлз несомненно не подходит мне как муж по причине интимных предпочтений особи своего пола». Эмилия договорила заранее придуманную фразу и выдохнула, справилась, мол. Родители переглянулись. Ситуация складывалась более чем серьезная. Оборотень с настолько неправильными генами автоматически исключался из сферы надежды клана на возрождение. «Откуда ты это узнала?» – осторожно спросил Генри. «Такое обвинение можно выдвигать только при наличии доказательств. Я подслушала. Нечаянно, я просто гуляла». Эмилия, зная, что подслушивать нехорошо, затеребила в руках юбку, комкая ткани, поднимая подол. Луиза хлопнула дочь по рукам: «Руки убери и рассказывай». Эмилия рассказала и про Олушу, и заодно на Баклана пожаловалась. Еще раз, вдруг вчера не услышали. Генри резко поднялся. «Все вышесказанное лишний раз свидетельствует о вырождении рода, поэтому проблема твоего замужества встает с еще большей остротой. Надо решать со старейшинами, у меня одного нет таких полномочий. Девочки, я вас покину, к ужину вернусь». Генри вышел, и буквально через минуту со двора раздался его голос, отдающий приказ оседлать коня. Луиза налила дочери чаю. «Милая, ты же понимаешь, что с этими двумя у вас могли получиться хорошие дети, которые, может быть, смогли бы прервать вырождение рода. Может, подумаешь, Алуша отпадает, так, может, Баклана приведешь в соответствии с нормами приличий, или же фиг с ним, для души любовника заведешь». Эмилия, уже укусившая кусочек ветчины, поперхнулась, расплескав чай, и круглыми глазами посмотрела на мать. «Мама, это ужасно, да, но продолжение рода стоит небольшого неудобства». «Да, мама, я подумаю, мама». Эмилия бережно поставила чашку на стол, положила недоеденную ветчину обратно на тарелку и бочком выбралась из-за стола. «Мне надо побыть одной, мама». Словно спасаясь от роя пчел, Эмилия вылетела в двери. Луиза довольно покивала ей вслед и отхлебнула душистого напитка из фарфоровой чашечки. В комнату к себе Эмилия влетела, пыхтя от возмущения. «Баклан, перевоспитать? Любовника? Для души? Продолжение рода? Я вам всем сделаю продолжение рода». Эмилия вытащила на середину комнаты самый большой саквояж и, продолжая бурчать, принялась скидывать в него платье. «Я поеду к великому орлу и не отстану до тех пор, пока он не снимет свое дурацкое проклятие. Подумаешь, критики испугался, надо учиться правильно выражаться, а не уроки в школе прогуливать. А я теперь страдаю с глистом бесхвостым». Нет уж, немного попрыгав на незакрывающейся крышке туго набитого саквояжа, Эмилия вдруг поняла, что внутреннее клокотание улеглось, желание разбить пару тарелок о голову невоспитанного жениха исчезло, и стало возможным трезво подумать над происходящим. Решение ехать к великому орлу не ушло, но, оглядев разворошенную комнату и трещащий по швам саквояж, девушка поняла, что собираться придется заново, хотя бы по той простой причине, что поднять эту, с позволения сказать, ручную кладь, не было никакой возможности. Повздыхав, Эмилия вытряхнула содержимое большого саквояжа на кровать, и на этот раз принесла маленький. Нет, не этот, не самый маленький однодневный, а вот этот, средний, с которым на ярмарку на 3 дня ездили. На самое дно уложила тщательно завернутый в носовой платок тренажер для крыльев. Потом гребень, мыло и зубную щетку, несколько штук белья, запасное платье, расшитый бисером кошелечек со своими сбережениями. Немного, конечно, но лучше, чем ничего. Сверху уложила книгу семейных сказаний, подаренную дядюшкой от Беллом. Все. Оставалось только запастись продуктами хотя бы на пару дней, чтобы не разговаривать с деревенскими жителями, которые могли ее знать. И с утра можно ехать, только записку написать. А до тех пор ТС. Эмилия оглядела комнату, запихнула саквояж под кровать, рассовала по местам все то, что повытаскивала в процессе сборов и, довольная собой и своим хитрым планом, пошла гулять в оранжерею. Наутро мистер Чудак был во всеоружии, одетый в свежий темно-зеленый френч, апельсиновые бриджи, такие же чулки, зеленые ботинки и светло-бежевый цилиндр. Отбеллу наводил своим видом на размышления скорее о попугаях, нежели о совах. Высокая строгая трость глубокого индигового оттенка и коричневые лайковые перчатки дополняли сходство с тропическими птицами. Отбеллу придирчиво оглядел свое отражение в зеркале, подхватил плотно набитый коричневый кожаный портфель и, на ходу крикнув в гулкую пустоту коридора несколько распоряжений, покинул улиточный домик. Оказавшись на улице, Блэст повернулся налево, картинно коснувшись листьев на дорожке бронзовой оковкой на кончике трости, и аристократично продефилировал к округлому приземистому строению, угадывающемуся среди густого лиственного подлеска. Добравшись до него, Адбелл остановился, опер портфель на колено, приоткрыл клапан и стал шарить во внутренностях портфеля. В конечном итоге отыскав там и вытащив на воздух красивый старомодный бронзовый ключ, дядюшка победно потряс им, вскинув руку с ключом над головой, подошел к стене строения и вставил ключ в неприметную со стороны дороги скважину. Прозвучали несколько мелодичных нот, и длинный участок стены, пошатываясь и поскрипывая, отошел в сторону леса, мимикрируя под крупный узор маховых проплешин, украшающих стену и частично заваленку вокруг строения. Адбелл вынул ключ, зачем-то почесал им в затылке и решительно шагнул внутрь. Из образовавшейся прорехи в стене расползлась по округе целая плеяда запахов, превалировал среди которых тяжелый и густой аромат теплого смазочного масла. Через несколько минут внутри помещения вспыхнул свет, а затем, издав череду разнотональных шипений и посвистов, заработал какой-то тяжелый механизм. Еще через полчаса, набрав необходимое давление, из открытой стены, сверкнув бронзой и медью в лучах восходящего солнца, выползла паровая повозка. Относительно компактный, не лишенный изящества агрегат имел тарелкообразный паровой котел, невысокую наклонную трубу с тремя хромированными стяжными кольцами, небольшие широкие колеса с толстыми резиновыми скатами и закрытую двухместную кабину с широкими дверцами из красного дерева, отделанными вставками из золотисто-коричневой глянцевой кожи. Два ярких газовых фонаря, расположенных по бортам повозки в передней части, испускали заметные лучи даже в свете начинающегося дня. «Зачем сове локомобиль?» – спросит дотошный читатель. «А представьте себе оборотня, прилетевшего в гости в виде совы, перекинувшегося возле парадного подъезда и бегающего в поисках подходящей одежды в костюме Адама. Нет, разумеется, специальный флигель с наборами гостевой одежды имелся в любом поместье, чьи хозяева хоть немного уважали себя и своих гостей, но эта одежда была усредненной, такой, чтобы она могла подойти многим и на любой вкус. Угодить же вкусовым предпочтениям Адбелла Блэста было весьма непросто. А если учесть его немалый рост в сочетании с абсолютно нестандартным телосложением, шансы быстро найти подходящую гостевую одежду для Адбелла и вовсе стремительно смещались к нулевой отметке. Поэтому наносить визиты Адбеллу предпочитал ортодоксальным способом, используя транспортные средства, доступные в данное время в данном месте.